юнкеров, кого попало. Новая власть наводит порядок. Семьи военнослужащих взяты на учет. Дни идут длинные. Рано встает солнце и поздно садится. Сумерки сливаются с рассветом. Труднее скрываться по чужим квартирам, растворяться в толпе. Голодный обыватель стал продажен. Все доносят, кругом ищут прислужиться к новой власти, чтобы получить от нее подачку. А по глухим углам, по темным кабинетам, шепотами шепчет заговор и таится сам от себя. Сидит таинственная комиссия, снабжающая офицеров деньгами для поездки на юг. Ипполит приехал с секретными поручениями от Бледного. Эсеры готовят заговор. Ипполит сидит майским вечером на опушке сосновой рощи на окраине Петровского парка на валу. Под ним во рву ходит, опустив голову, Федор Михайлович. В лесу безопаснее, чем в комнатах. Нет стен. В домах стены слышат и предают. «Ты знаешь, — говорит Ипполит, — Тома расстреляли». «Да, слыхал». Федор Михайлович останавливается спиной к Ипполиту и смотрит на край крутого рва. Ландыш выдвинул белую струйку колокольчиков из зеленых трубочек и розовеет на закатном солнце. Так нежен ландыш, так воздушно освещение, так далеко все это от страшных слов, сказанных Ипполитом. Как может еще быть эта красота? Ему ломали пальцы, пытали его, по пальцу в день, а потом его, старика, и старуху, где он жил, вывели в поле, заставили вырыть могилу и расстреляли на ее краю. Когда засыпали могилу, старуха еще шевелилась. Мне рассказывала внучка их, Лиза. Она ползала в ногах у убийц и просила помиловать, а потом ругалась. Ее отдали солдатам. Она теперь лежит больная в больнице. Тебя это, Федя, не возмущает? Такого не бывало и во время царизма. «Это плоды свободы», — говорит Федор Михайлович. Голос его звучит глухо. Он смотрит на ландыш. Ему странно, что ландыш не засох тут же от этого рассказа, что благоуханен вечер, и смолистый дух идет от сосен. «Разве это не ад?» — тихо говорит он. «Ты ничего не слыхал о своих?» — спрашивает Ипполит. «Ничего. Я думаю, все трое добрались до казаков. Лизу увезли с институтом на юг, осталась одна Наташа. Скажи мне, Ипполит, ты и Аглая не любили Тома?» «Нет, конечно, любили. Он нас в последнее время очень огорчал, когда с попами связался. Но мы его очень жалели». «Ты говоришь, это так холодно, Ипполит. Скажи правду. Вы с ними заодно?» «Нет. Мы разошлись с ними. Мы шейдемановцы, мы плехановцы. Они марксисты. Да они и Маркса по-своему переделали». «Я не понимаю тебя. Я ваших учений не знаю. Скажу просто. Марья Александровна Спиридонова и Комков поругались с Лениным. Чего не поделили?»